Рис всему голова, а император первый из земледельцев. Это повторяется каждую весну, из года в год, из века в век. После пробуждения природы дает о себе знать на японских островах не только цветение сакуры, но и превращение императора в хлебороба. Возле императорского дворца испокон веков существует символическое рисовое поле. Монарх лично возделывает этот клочок земли. В определенный апрельский день высаживает на нем кустики рисовой рассады. А осенью, опять-таки, своими руками пожинает сноп, обмолачивает его и приносит зерна в жертву богине солнца Аматерасу, прародительнице всех японцев. Древний обычай имеет глубокий смысл. Его цель – возвеличить труд рисовода. Сословие земледельцев стояло в феодальной иерархии выше ремесленников и купцов. Выше крестьян по социальному статусу были только воины. Так что рисовод в Японии – очень уважаемая профессия. Он как бы занимает в обществе более знатное положение, нежели банкир или владелец универмага. В стране восходящего солнца рис – продукт наипервейшей необходимости. Утром японец крошит вареный рис, сушеные водоросли и запивает супом мисо. На работу берет с собой бенто – плоскую коробочку с рисом, кусочком рыбы или курицы. Вернувшись домой, ест что-нибудь поплотнее, но опять-таки с рисом, а потом укладывается спать на татами из рисовой соломы и задвигает перегородки, оклеенные рисовой бумагой. Словом, рис – всему голова. Не будет преувеличением назвать его не только основой японского быта, но и ключевым фактором формирования национального характера. История японской цивилизации практически не знала ни охоты, ни скотоводства. Это страна рисовой культуры. Ее истоком явилось выращивание риса на уступчатых террасах поливных полей, разбитых по склонам холмов. Именно здесь коренится генетическая склонность японцев к коллективизму, стремление реализовать себя не как личность, а как часть сплоченной группы. В условиях послевоенного экономического бума второе сословие оказалось под угрозой. Из-за индустриализации и роста городов сельские районы обезлюдели, земледелие стало занятием дедушек и бабушек. Потребление риса сократилось вдвое, со 123 до 67 килограммов на душу населения в год, или примерно с 6 до 3 пиал вареного риса в день. Зато японцы стали есть гораздо больше мяса и молока. А поскольку выращивать корма для скота и птицы в Японии негде, приходится импортировать кормовую кукурузу и сою. После капитуляции страна восходящего солнца лишилась колоний Кореи и Тайваня, которые были рисовыми житницами империи. Поэтому по настоянию оккупационных властей правительство принялось убеждать японцев есть американскую пшеницу, начиная с бесплатных булочек в школьных завтраках. В результате хлеб вклинился в традиционный рацион. Согласно опросам, 24% жителей Токио и 33% жителей Осаки никогда не едят рис на завтрак, а предпочитают ему йогурт, кукурузные хлопья с молоком и кофе с тостами. Хотя сельское население за последние 30 лет сократилось с 12 до 3 миллионов человек, страна восходящего солнца по-прежнему полностью обеспечивает себя отечественным рисом. Ежегодные сборы его стабилизировались на уровне 10 миллионов тонн. Но в дополнение к этому возят около 5 миллионов тонн пшеницы, а также 20 миллионов тонн кукурузы и сои. По урожайности риса 23 центнера с гектара Япония занимает третье место в мире после Испании и Южной Кореи. Однако себестоимость здешнего риса очень высока. Большинство японских земледельцев имеют надела примерно в 1,5 гектара, поэтому конкурировать с крупным, поставленным на индустриальную основу зерновым производством американских или канадских фермеров они, разумеется, не могут. Себестоимость японского риса в несколько раз выше цен мирового рынка. Чтобы защитить отечественных рисоводов, правительство контрактует весь урожай по рентабельной для крестьян цене и продает его потребителям не только без всякой наценки, но даже несколько дешевле. Зарубежные экономисты не раз советовали Японии учесть ограниченность ее посевных площадей и перейти от риса к более доходным культурам. Скажем, к примеру, Израиля выращивать под пленкой клубнику или дыни, а нужное стране зерно приобретать на мировом рынке. Однако в данном вопросе Токио руководствуется не коммерческой выгодой, а прежде всего соображениями продовольственной безопасности. Неограниченный импорт более дешевого продовольствия из-за рубежа мог бы разорить отечественных земледельцев. В Токио верно рассудили, что прекращать и возобновлять производство зерна нельзя, словно поворотом крана. Если со сцены уйдет последнее поколение рисоводов, вернуться к самообеспеченности зерном при чрезвычайных обстоятельствах страна уже не сможет. Поэтому правительство продолжает помогать земледельцам решать ключевую задачу сельского хозяйства – в достатке снабжать 127 миллионов японцев главной продовольственной культурой – рисом. Итак, второе сословие сумело выжить, несмотря на индустриализацию и урбанизацию, по-прежнему оставаясь кормильцем жителей страны восходящего солнца, хотя в традиционном японском рационе за последние полвека произошли существенные перемены, ибо изменился сам образ жизни. Во-первых, подавляющее большинство сельского населения стало жителями городов, точнее, горожанами из пригородов, которые добираются на работу и обратно на электричках. Во-вторых, электрификация быта неизмеримо облегчила бремя японской домохозяйки. Первый шаг к этому сделал Коносуки Мацусита, основатель одноименного концерна. Он внедрил в быт автоматическую рисоварку, которая подарила женщине лишних 2 часа сна. Прежде ей надо было затемно раздувать веером древесный уголь в очаге. Нынче же можно с вечера засыпать по мерке рис, залить воду, поставить таймер на нужное время, и будильник возвестит, что завтрак готов. Появление холодильников и морозильников избавило женщин от необходимости каждый день ходить за продуктами. Теперь супруги обычно делают закупки вместе в выходные дни. Тем более, что стало гораздо больше семей, где работают по найму как муж, так и жена. Денег в семейном бюджете теперь больше, но времени заниматься домашними делами меньше. Поэтому в моду вошли различные полуфабрикаты. К примеру, только лапши быстрого приготовления в Японии за год расходится 6 миллиардов пакетов. Народ в целом стал питаться лучше, разнообразнее, и это положительно сказалось на здоровье нации. Средняя продолжительность жизни увеличилась почти на 30 лет, но есть и минусы. Достоинства японской диеты складывались из 3 главных компонентов. В ней много морепродуктов, овощей и растительных жиров. В результате японцы почти не знали сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь, когда они стали чаще есть гамбургеры, пирожные, увлекаться быстрой пищей, содержащей консерванты, местные врачи заговорили о холестериновых бляшках и атеросклерозе. Такова уж, видно, диалектика прогресса. Но плюсы, пожалуй, все же перевешивают минусы. Ведь среди ныне здравствующих жителей страны восходящего солнца 13 000 человек родились еще в XIX веке.